«Тебе понравилось сказание?» — спросил Хафсер. «Оно развлекло тебя? Отвлекло?» «Оно было довольно забавным», — сказал Длинный Клык, «но явно не лучшим из твоего репертуара». «Уверяю тебя, что лучшим», — ответил Хафсер. Длинный Клык покачал головой. В его бороде блеснули капельки крови. «Нет, у тебя будут лучшие сказания», — произнес он. «Куда лучшие? Но даже теперь это не лучшее из того, что у тебя есть. Это самое поразительное событие, произошедшее со мной в старой жизни», — сказал Хафсер с некоторым вызовом. «В нем было наибольшее малефика». «Ты знаешь, что это не так», — ответил Длинный Клык. «В глубине души ты знаешь это. Ты отрицаешь себя». Хафсер проснулся. В один напряженный миг он думал, что вновь оказался в библиотеке, или на ледяных полях вместе с Длинным Клыком, или даже в горящем дворе гибнущего города тишины. Но это был сон. Успокоившись, он снова лег, пытаясь замедлить учащенное дыхание и дико стучащее сердце. Это просто сон, просто сон. Хафсер растянулся на кровати. Он чувствовал себя усталым и невыспавшимся, то ли из-за кошмара, то ли из-за лекарства. Руки и ноги болели. Искусственная гравитация всегда действовала на него подобным образом. Сквозь ставни пробивался золотой свет, придавая комнате теплый и уютный вид. Раздался электронный перезвон. «Да», — сказал он. «Сэр Хафсер, 5 часов, ваше время пробуждения», — произнес мягким, модулированным голосом сервитор. «Спасибо», — ответил Хафсер и сел. Все его тело затекло. Он чувствовал себя изможденным. Ему давно не было так плохо. Вновь разболелась нога. Возможно, в ящике найдутся более утоляющие. Он доковылял до окна и надавил на кнопку, чтобы открыть ставни. Те поднялись с низким гулом, и в комнату хлынул золотистый свет. Он выглянул в окно, из которого открывалось потрясающее зрелище. Над полусферой внизу вставало солнце. Хафсер смотрел прямо на Терру во всем ее великолепии. Он созерцал ночную сторону планеты с ярко светящимися созвездиями городов ульев за терминатором. Видел искрящиеся в лучах солнца океаны и кремово-белые завихрения облаков, а также мерцающие огни сверхорбитальной платформы Родиния, величественно скользящей под той, на борту которой он находился. И это была Лемурия. Да, точно, Лемурия. Роскошный люкс на нижней стороне платформы Лемурия. Хафсер взглянул на само окно. В толстом стекле он увидел собственное, освещенное солнцем отражение. Старый. Такой старый. Такой старый. Сколько ему лет? 80. 80 стандартных лет. Он отшатнулся от окна. Это неправильно. На Фенрисе они пересоздали его. Они... Но он пока не попал на Фенрис. Хафсер еще даже не покинул Землю. Купаясь в лучах золотого света, он потрясенно смотрел на отражение. Хафсер увидел в стекле отражение стоящего позади него человека. Его охватил ужас. «Как ты можешь быть здесь?» – спросил он. И проснулся. В отсеке было темно и холодно. Он лежал на палубе, закутавшись в шкуру. Хафсер слышал отдаленный гул двигателей Нидхёга. По его гусиной коже бежал холодный пот. Никто не видел Агвая с того момента, как прервалась церемония. Фит сказал лишь, что Тра получила срочное послание с новой задачей, но вдаваться в подробности не стал. Как всегда, Хафсер не ожидал, что его посвятят в детали. Он прождал некоторое время, ожидая возобновления церемонии, но потом понял, что она уже закончилась. Костры погасли, и воины Тра разошлись кто куда. Большинство из них Хафсер нашел в оружейных палатах за подготовкой оружия и снаряжения или в тренировочных клетях. Лезвия затачивались, броня начищалась и настраивалась. Доспехи улучшались, к ним крепились безделушки и украшения. На петли нанизывались бусинки и клыки. На кончике болт-снарядов наносились символы обереги. В резком свете оружейных залов волки казались Хавсеру, людьми, лишенными кожи. Их, украшенные шнурками одеяния, напоминали сухожилия и мускулы. Никто не обращал на него внимания. Его голова была переполнена плохими снами и чувством, будто он проспал слишком долго. Он побрел к трюму. В воздухе витал запах дыма. Хавсер коснулся символов оберегов возле дверей, ощущая шероховатости там, где их стерли и лишили тем самым сил. Хавсер вошел в трюм и немного постоял у дымящегося кострища. Скальд заметил в пепле блеск подношений, которые оставили воины, и разлитые по палубе лужицы меда. Кое-где лежали брошенные барабаны и систры. Треллы унесли с собой все чаши, блюда и фляги. Также нигде не было видно ритуальных предметов, которыми пользовались на йод плетущей нити и агвай. «Ты можешь идти, куда захочешь», — так сказал ему длинный клык. «Ты скальд, а скальды пользуются значительными правами и привилегиями. Никто в стае не может запереть тебя, держать на расстоянии или не позволять совать свой нос, куда только пожелаешь». Хавсер направился в покои ярла. Агвай обитал в каюте возле ядра корабля. Если Нидхёк был логовом Тра, то его каюта представляла собой темнейшую часть в глубине пещеры, где спал вожак. Она была скудно обставлена и разделена занавесями из металлических звеньев, похожих на кольчугу. Хендрисский глаз Хавсера не нашел в холодных тенях ни намека на тепловой след, а нос учуял лишь слабый запах феромонов на разбросанных по палубе шкурах. К покоям Агвая примыкал оружейниум. Большинство хранящихся предметов и устройств были трофеями, которые ярл взял с поверженных врагов. Там находилось ксенооружие всех форм и конструкций, которые Хавсер лишь мог себе представить. Посохи, жезлы, веера, скипетры, маленькие изысканные машины. На других полках и стойках лежало естественное оружие живых существ. Зубы, когти, хребты, шпоры, жвала, жало. Одни из них плавали в сосудах с консервантом, другие были высушены. Некоторые были отполированы, словно ими собирались пользоваться. На мгновение Хавсер замер, поражаясь гротескным размером некоторых экспонатов. Один серповидный коготь был с его руку, или игла размером с гарпун. Он попытался вообразить пропорции существ, которые когда-то обладали ими. На других стенах размещалось огнестрельное оружие и клинки. Хавсер прошелся вдоль ряда, пока не нашел коллекцию кинжалов и коротких мечей. Там находилось и несколько атамов. Некоторые из них были изготовлены на Фенрисе. Консерватору в душе Хавсера вдруг стало безумно интересно, где же Агвай раздобыл остальные. Все они представляли собой бесценные реликвии со времен, предшествовавших эре раздора. «Ты мог спросить его?» Хавсер резко повернулся, без колебаний схватив один из атамов и выставив его в сторону тени, откуда донесся голос. «Это один из множества вопросов, которые тебе бы хотелось задать ему, не так ли?» «Покажись», — сказал Хавсер. Что-то выбило атам из его руки. На скальда обрушился болезненный удар, а затем его резко вздернули в воздух. Хавсера подняли и подвесили за наброшенную шкуру на кончик серповидного когтя. А там, которым он только что размахивал, торчал в соседней стене. Скальд попытался развязать стягивающий шкуру узел. Он задыхался, не мог освободить голову. Его ноги отчаянно дергались, словно крутя педали. Задыхающегося Хавсера сняли и бросили на палубу, где он стал жадно глотать воздух. А Унхельвинтер присел возле него, уперев локти в колени. «Мне все равно, кто ты», — произнес новый рунический жрец. «Но ты не будешь тыкать в меня ножом». «Я понял свое упущение и приложу все усилия, чтобы исправить его», — язвительно прокашлял Хафсер. «Ты что-то искал, не так ли?» — заметил Аун Хельвинтер. «Ты что-то искал, а его здесь нет. Откуда ты знаешь?» «Ты громко думаешь, Скальд». «Что?» Аун Хельвинтер указал на стойки с кинжалами и атамами. «Его здесь нет. Особого клинка, который ты искал». Кожа Хельвинтера была почти льдисто-синей, под гривой прямых серебряных волос. У него были продолговатые и острые, словно лезвие, черты лица, а глаза обведены краской. Казалось, он развлекался, будто некий коварный и опасный северный бог-обманщик. Хафсер смотрел на рунического жреца, стараясь не выказывать тревоги. Он слышал голос Ауна Хельвинтера, но губы жреца при этом не шевелились. «Твое удивление, Ахмат ибн Русте!» – прошелестел рунический жрец, не раскрывая рта. «Отражает бессознательное презрение к шестому легиону Астартес». «Презрение? Нет! Ты не можешь его скрыть! Мы – варвары! Геномодифицированные арктические дикари, вооруженные лучшим оружием, которых отправили выполнять грязную работу для ваших цивилизованных хозяев. Так все считают». «Я никогда не говорил, что...» — возразил Хафсер. «И даже не думал о подобном. Но в глубине души ты чувствуешь превосходство над нами. Ты, цивилизованный человек, прибыл сюда, чтобы изучать нас, будто магос биологис, осматривающий племя первобытных дикарей. Мы живем, словно животные, и слушаем шаманов. И все же, великая Терра, быть может, наши шаманы обладают реальным даром, настоящими силами. Быть может, они нечто больше, чем одурманенные грибами годи, потрясающие костяными бубнами и безумно вопящие в небеса. «Псионики», — прошептал Хафсер. «Псионики», — улыбнувшись, эхом отозвался Аун Хельвинтер. Теперь он говорил настоящим голосом. «Я слышал, что у некоторых легионов есть собственные псайкеры», — сказал Хафсер. «В большинстве действительно есть», — ответил Хельвинтер. «Но они появляются достаточно редко», — сказал Хафсер. «Мутация». «Мутация — бесценное сокровище нашего вида», — перебил его Хельвинтер. «Без нее мы были бы обречены на вечный плен Терры. Великие дома навигаторов позволили нам дотянуться до дальних звезд. Астротелепаты дают нам возможность общаться через бездну, но никогда нельзя забывать о предосторожности, о контроле. Почему? Когда смотришь в бездну, никогда не знаешь, что оттуда может посмотреть на тебя». Хафсер встал перед руническим жрецом. «Ты все это устроил лишь для того, чтобы напугать меня?» – спросил он. «Цель в страхе», – ответил Хельвинтер. «На мгновение ты подумал, будто в воздух тебя подняла магия, какой-то малефик. Много лет назад у трупа собора ты чувствовал себя похожим образом». Хафсер вызывающе посмотрел на собеседника. «Я могу прочитать твою память, которую ты разделил с длинным клыком», — сказал Хельвинтер. «Ты хочешь сказать, — начал Хафсер, — что мой коллега Навид Мурза был псайкером, а я об этом даже не догадывался?» «В твоем обществе признают и используют псайкеров, Скальд. На старой Терре ты видел их едва ли не каждый день. Но распознавал ли ты их сразу? А на Фенрисе ты бы смог отличить шамана-шарлатана от человека, обладающего даром истинного зрения?» Хафсер сжал губы. У него не было ответа. Хельвинтер наклонился ближе и заглянул в глаза Хафсера. «Правда в том, что твой коллега, скорее всего, не был псайкером. Он нашел грубый путь к чему-то еще. И в этом смысл. Это урок. Способность псайкера не существует сама по себе. Она позволяет нам использовать большую силу. Это всего лишь другой путь к тому же, самому чему-то еще. Лучший путь, самый безопасный путь. Но даже на нем есть свои ловушки. Если хочешь, можешь определить малефик как любое колдовство, совершенное без строжайшего псайкерского контроля». «Тебя послушать, так я живу во вселенной магии», – язвительно заметил Хафсер. «Так и есть», – согласился Хельвинтер. Разве это не вяжется с различными чудесами и ужасами? «Что насчет ножа?» – спросил Хавсер. «Это был тот нож». «Он не был тем же», – ответил Хельвинтер. «Но что-то хотело, чтобы ты думал именно так. Что-то хотело, чтобы ты думал, будто шестой легион Астартес управлял тобой и когда-то в прошлом вмешался в твою жизнь. Что-то хотело, чтобы ты подозревал нас и считал врагами». Жрец взял со стойки один из атамов и показал его Хавсеру. «Агвай пользовался этим ножом», — сказал он. «Теперь ты его узнаешь, не так ли?» «Да», — согласился Хавсер. «Он был сделан так, чтобы походить на тот, который ты помнишь», — продолжил Хельвинтер. «Что-то проникло в твои воспоминания и изменило их так, чтобы ты настроился против нас». Хавсер сглотнул. «Что могло это сделать?» — спросил он. «Кто мог это сделать?» Хельвинтер пожал плечами, будто вопрос не очень его волновал. «Возможно, оно сделало так, чтобы ты научился разговаривать на Ювике и в Ургене по прибытии на Фенрис».